Духи не подвели, и уже спустя час после заключения соглашения о сотрудничестве перечислили на счет Игоря 500 000 кредитов. А тот, в свою очередь, вступил в гильдию и пообещал, что вскоре передаст лидеру данные о нахождении первого квест-стартера в цепочке, ведущей к событию. Какого-то лесного зверя, из которого с некой периодичностью падал нужный для запуска задания предмет. Сперва он даже хотел полностью передать активацию квеста духам. Не было ему интересно носиться по лесам и изничтожать зверьё. Но затем, после разговора с Обертом, проснулась паранойя, высказавшись о том, что так можно потерять контроль над ситуацией. Поэтому, оставив в качестве гарантии древней в замке гильдии, Игорь уверил игроков, что скоро вернется, и вышел в Реал учить матчасть и готовиться к встрече с синдикатом. Правда, перед этим не удержался и выторговал себе бонусом кое-какую экипировку из гильдейского хранилища. Простенькую, ничего выдающегося, как выразился паладин по имени Гриф, но вполне подходящую ему как по уровню, так и по классу. Закинул ее в инвентарь, решив разобраться с тем, что дают странного вида тканевые доспехи, вычурный жезл и набор колец позже. «Да что там может произойти, Коль? Отдам деньги и обратно в пограничье. Ладно? Хочешь? Значит, вместе пойдем. Тебе координаты перекинули уже?» «Те же самые, что и в прошлый раз. У тебя в капсуле должны были сохраниться». «Ок. Тогда стартуем». «Погоди». «Чего еще?» «Предчувствие у меня не очень хорошее. Вот чего. И помни, из зашифрованного входа логаут срабатывает не сразу, а в течение минуты». «Да помню, я помню. Пошли уже, паникер». Прежде чем отдать команду на вход в ствол по сохраненным координатам, Игорь ненадолго задумался. По всему выходило, что все основные задачи здесь он выполнил. С долгом синдикату он рассчитывается в ближайшие полчаса. Оставшихся денег хватит на то, чтобы выправить социальный кредит до 10 единиц. Другими словами, формальные поводы и дальше оставаться на Земле 3 у него закончились. Если Ингви не встанет в позу, если условия, которые он озвучил во время их первого разговора, не были лишь пустыми словами, то он сможет вернуться во вторую параллель. Только вот сама мысль об этом наполняла изгнанника тоской. Не хотелось ему возвращаться в мир без магии, будь он хоть трижды реальный. Не хотелось вновь играть роль незначительного клерка, проживая жизнь в попытках заработать больше денег и лавируя в подковерной возне за крохи влияния. Жутко не хотелось стареть с мыслью, что все могло сложиться по-другому, наполняться с каждым прожитым годом желчью от осознания упущенных возможностей. А здесь... С одной стороны, здесь все не настоящее, нарисованное, собранное из пикселей и простроченное строчками кода. С другой же, здесь он не просто живет, а чувствует себя живым, цельным и, что немаловажно, нужным. Той же Иве, хотя она, по сути, кристалл с матрицей искусственного интеллекта, и ее проблемами, которые он обещал помочь решить. Чем вообще реальность отличается от виртуальности? Не в первый раз задал себе вопрос боярин. В чем принципиальное различие? Вот тело мое, созданное по образу и подобию, но при этом ущербное и смертное, а совершенным станет только после смерти. Если земная жизнь — суть школа, а настоящая начнется после, то какая разница, где я ее проведу? Лишь бы выучил те уроки, что мне даны. Верно? «Ты сам-то понимаешь, что занимаешься самооправданием», — усмехнулся Игорь в тишине комнаты. «Да еще и базу подводишь теологическую, в чем никогда не был хорош. Не забегай вперед. Он, может, еще и не захочет возвращаться. И даже не задумываясь о том, что может просто проигнорировать желание двойника, скомандовал капсуле. Вход по заданным координатам».